Глава 20. Весна. Рано или поздно одно время года вынуждено уступить место другому. Но той зимой в Геттисе бывали времена, когда я начинал сомневаться в этой простой истине. Это был самый холодный, темный и долгий отрезок моей жизни. Теперь, когда Спинг просветил меня насчет природы магии, пропитавшей улицы Геттиса, словно густой туман, а Хитч подтвердил его правоту, мне удалось к ней немного приспособиться. Я ощущал приливы и отливы тоски, накатывающие на город. Теперь, даже не заходя в лес, я умел отличить, когда он истекал ужасом и паникой, а когда унынием и усталостью. Однако это знание не помогало мне бороться с собственным состоянием, не говоря уже о том, чтобы разорвать узы, владевшие мной магией. Иногда я даже спрашивал себя, а действительно ли я этого хочу? Пока дни медленно удлинялись, а весна понемногу растапливала снег, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать предупреждение Хитча. Теперь я видел, чем чревато использование данной мне магии. Я хотел добра для Эмзел, а в итоге, возможно, подверг ее опасности, и не обманул ли я владельца утеса. Однако были и случаи, когда магия не причиняла видимого вреда. Быть может, Хитч ошибался, и дело не в опасном поиске равновесия между моей волей и волей магии, а в древней истине, гласящей, что чем больше у тебя могущества, тем осторожнее им следует пользоваться. Если я оказался в ловушке жирного тела, и магия владеет мной, не должен ли я научиться применять ее во благо других людей? Такие мысли часто посещали меня по вечерам, когда я лежал в своей одинокой постели. Должен признать, что пару раз я попытался призвать магию и применить ее в простых и безвредных повседневных делах. Могу ли я разжечь с ее помощью огонь, заморозить воду, превратить камень в хлеб, как волшебники в старых варнийских сказках? Я пытался, но у меня ничего не получилось. Потом я смеялся над своими глупыми фантазиями, но позднее, уже засыпая, спрашивал себя, неужели такая магия так уж отличается от волшебного роста овощей или пробуждения в шлюхе истинной страсти? Наконец я пришел к выводу, что призыв магии требует не усилия воли или ума, а чувства. Я не способен пробудить в себе эмоции, просто размышляя о них. Так человек не может искренне рассмеяться, когда его ничего не веселит. Понимание того, что магия просыпается в моей крови, лишь когда ее призывают сильные чувства, стало для меня суровым предупреждением. Навряд ли я когда-нибудь смогу осмысленно ею управлять. И я мудро решил отступиться. В течение дня я старался занять себя чем мог. Мне так отчаянно не хватало книг, что часто я перечитывал собственный дневник, добавляя на полях заметки с более поздней и мудрой точки зрения. Я потерял где-то ремешок от сбруи утеса, и мне пришлось почти целый день провести в городе, добывая ему замену. Я встретил Спинка, но мы сделали вид, что не знакомы друг с другом. Я вернулся домой раздраженным и подавленным. Я нарубил и сложил поленницей дрова, которые привез из леса. Когда то бревно закончилось, я заставил себя снова взять утесы и отправиться туда. Я выбрал день, когда лес грозил лишь усталостью, и продвигался вперед, борясь с сокрушительной тоской. Мне удалось привести другой кусок того же ствола, и пришлось приложить всю свою волю, чтобы не прилечь отдохнуть прямо на снег. Уже после того, как я добрался до дома, изнеможение возобладало, и меня тут же сморил долгий дневной сон. Вынужденный сражаться с магией просто чтобы доставить домой дрова, я столкнулся с тем, что дорожные рабочие переживали ежедневно. Хитч говорил, что моя связь с магией дает мне некоторую защиту. Как же тяжко тогда приходится Спинку и Эпине. В детстве отец постоянно занимал меня уроками и поручениями. В академии наше расписание было умышленно составлено так, чтобы выматывать нас и не оставлять нам свободного времени, и таким образом избежать излишнего озорства. Той зимой в моей жизни впервые появились долгие часы, когда мне было нечем себя занять. Конечно, я многое мог сделать, чтобы улучшить свое жилище, но по большей части я лишь строил замысловатые планы. Магия, тоскливо сочащаяся из леса, понемногу лишала меня воли. Когда снег растаял, деревья наполнились свежими соками и на ветвях набухли крошечные почки, лес манил к себе, звериные тропы сулили удачную охоту и мясо в моем котелке, но перспектива сражений с ужасом или усталостью умеряла мое воодушевление и заставляла держаться поближе к дому. Каждое утро я направлялся к ручью и стоял там с ведром в руке, глядя в глубины леса. Там порхали птицы и пробивалась свежая листва. Я хотел войти в лес, но знал, что это глупое желание. Для меня стало настоящим облегчением, когда оттаившая земля позволила мне снова начать копать могилы. Так мне удалось найти занятие, если не для разума, то для тела. С наступлением весны в Геттис вновь стали прибывать фургоны с припасами. Владельцы лавок распахнули ставни, вымыли окна и разложили новые товары. Блестящие жестяные ванны, шерстяную и хлопковую одежду, сверкающее длинное ружье с изогнутым кленовым прикладом, на которое заглядывались все проходившие мимо мужчины. Внутри появились бочки с соленой сельдью с побережья вместе с консервированными фруктами и яркими пакетами семян. Все это и не только это казалось таким привлекательным после тусклых зимних дней. На этот раз я зашел в лавку вовсе не за чем-нибудь новым, длинным и сверкающим. Я надеялся просмотреть газеты, которые наконец-то добрались до Геттиса. Конечно, новости в них устарели на несколько недель, но это была единственная связь со старым Торесом и городами Запада, которая помогала представить себе изменения, происходящие в мире. Считалось, что газеты следовало покупать, а не просматривать. Но они были разложены на стойке, и я был не единственным, кто стоял и проглядывал первые страницы. Газеты стоили дорого, и я мог позволить себе только одну. Конечно, прочитав ее, я мог бы поменяться с другим любителем газет, но мне хотелось сделать удачный выбор. В конце концов, я купил ту, где на первой странице был напечатан обзор голосования в Совете лордов, касающегося налогов. Отдельной колонкой шла статья, в которой говорилось о сыновьях аристократов, занявших иное положение, чем предписывалось им порядком рождения после зимней вспышки чумы. Очевидно, некоторые двоюродные братья оспаривали титулы у наследников, на деле не являющихся первыми сыновьями. Я снял газету с полки и, прихватив несколько пакетиков с семенами овощей и держа наготове монеты, стал ждать, пока продавец соизволит меня заметить. Это был все тот же нахальный мальчишка, всегда охотно тянущий время. «Ты уверен, что тебе это нужно?» — спросил он, взяв мои деньги. «Знаешь, это ведь нельзя есть. А для обертки можно использовать обычную бумагу. Просто продай мне семена и газету, будь любезен, я бы хотел ее прочитать», — спокойно ответил я. «О, да, он читает, как удивителен мир». Я не обратил внимания на насмешку, забрал свою газету и семена и повернулся, собираясь уходить. И тут в лавку вошли две женщины. Одна из них была дамой средних лет, которую я не раз видел на улицах Геттиса. Я с удивлением заметил, что на шее у нее висит большой латунный свисток на изящной цепочке. Но куда сильнее я был потрясен, узнав ее спутницу. Моя бывшая невеста выглядела просто великолепно. Корсина Гринолтер, несомненно, была одета по последней столичной моде. Ее шляпка не могла удержать светлых волос, спадающих на плечи. Покрой зеленого платья подчеркивал прелести пышной фигуры. На мочках ушей подрагивали золотые сережки. От свежего весеннего воздуха ее щеки и кончик носа порозовели. Она оглядела лавку и сдержанно хихикнула. «О, милая Клара, как это ужасно! И это в Геттисе называют лучшим магазином? Дорогуша, боюсь, нам придется посылать за пуговицами и кружевами в старый Торес, если мы хотим перешить твое платье по последней моде». К тому времени, как Корсина смолкла, ее спутница заметно покраснела. Я не знал, что вызвало ее румянец. Стыд за жалкий выбор в магазинах Геттиса или откровенное заявление подруги, что Клара собирается перешивать платья, а не покупать новые. Я смотрел на корзину и не понимал, как я мог рассчитывать на счастливую жизнь с такой легкомысленной женщиной, как бы очаровательна она ни была. Если бы я все еще хотел ей отомстить, мне бы это не стоило ни малейшего труда. Корзина заметила меня, человека моих размеров трудно не заметить в любом окружении, не говоря уже о столь тесном помещении. Я стоял перед ней, уродливый и огромный, в своей сильно потертой форме, и смотрел на нее. Наши глаза встретились. Она меня узнала. Я понял это по ее округлившимся глазам и еле слышному вздоху. Корзина тут же отвернулась и устремилась к выходу. «Пойдем, Клара, в Геттисе должны быть и другие магазины», — воскликнула она. «Давай посмотрим, что нам предложат они». «Но, Корзина, я же говорила, это лучший магазин в городе, Корзина!» Дверь за ней захлопнулась. Я не пошевелился. «Ее страх можно понять», — ухмыльнулся мальчишка за прилавком. «Чем я могу быть вам полезен, госпожа Горлинг?» Клара Горлинг была настоящей леди, не могу не отдать ей должное. Прежде чем обратиться к мальчишке, она бросила на меня извиняющийся взгляд. «Я думала, мы собирались посмотреть пуговицы и кружева, но, похоже, кузина моего мужа передумала. Прошу прощения, она лишь недавно прибыла в Геттис. Она должна встретиться здесь с капитаном Тайером, их семьи обсуждают помолвку. Она провела большую часть зимы в Старом Торресе. Можно представить себе, как она потрясена, приехав в Геттис прямо из столицы. Ладно, раз уж я здесь. Янди, будь так любезен, отвесь мне 2 фунта селедки и 2 меры кукурузной муки. Так я, по крайней мере, разберусь с дневными покупками». Она смотрела в окно, пока говорила, и я проследил ее взгляд. Корзина прогуливалась у лавки, стараясь не поворачиваться к ней лицом. Уж не ожидала ли она, что я буду ее преследовать? Неужели она полагает, что мне этого захочется, после того, как она так жестоко со мной обошлась и пыталась настроить против меня сестру? Но случайная мысль о Ерил внезапно заставила меня понять, почему я должен поговорить с Корзиной. Я поспешно вышел из лавки. На улицах было грязно. Весна принесла с собой дожди. Корзина держалась мощеного тротуара, слегка приподнимая юбку, чтобы не испачкать ее в грязи, но и не открыть лодыжек посторонним взглядом. Свежий весенний ветер с гор дергал ее за шарф, и она придерживала его у шеи свободной рукой. Рядом не было никого, кто мог бы подслушать наш разговор. Я подошел к ней. «Вот уж не ожидал встретить тебя в Геттисе, Корзина», — негромко заговорил я. «Как я понял, ты приехала встретиться с новым женихом. Поздравляю. Не сомневаюсь, он будет очарован тобой так же, как и я когда-то». Я рассчитывал, что мои слова прозвучат как комплимент, который успокоит Корзину и заставит ее благосклоннее отнестись к моей просьбе, однако она, похоже, восприняла их как оскорбление или угрозу. Она повернулась ко мне, сверкнув глазами, а потом резко отвела взгляд. «Оставь меня в покое, ты! Нас не представили, а я не привыкла беседовать с незнакомцами». Она отступила на несколько торопливых шагов в сторону, а потом остановилась с тревогой, глядя на дверь лавки. Я понимал, что как только Клара выйдет оттуда, Корзина сразу же сбежит. В моем распоряжении оставалось лишь несколько мгновений. Проезжавший мимо солдат смотрел на нас с любопытством. Я вновь обратился к ней. «Корзина, пожалуйста, мне нужно от тебя только одно, одна простая услуга. Неужели ты не поможешь мне ради прежних времен, ради Ерил?» Она сильно побледнела и застыла, выпрямившись как палка, потом быстро огляделась, словно боялась, что кто-то увидит, как я обращаюсь к ней. «Я тебя не знаю», — произнесла она довольно громко. «Если ты не перестанешь меня беспокоить, я позову на помощь». Из-за угла единственной в Геттисе чайной лавки появились 2 дамы и остановились, глядя на нас. «Не делай этого», — хрипло прошептал я, — «не нужно. Речь идет не обо мне, Корзина, а о Ерил. Когда-то вы были лучшими подругами. Пожалуйста, ради нее помоги мне. Она думает, что я мертв. Я не могу. Оставь меня в покое!» Корзина почти кричала, снова метнувшись в сторону. «Прошу простить меня, мадам. Он вам докучает?» — послышался голос из-за моей спины. Я обернулся, мое сердце сжалось от дурных предчувствий. Сержант Хостер, раздувшийся от ненависти, был счастлив лишнему поводу унизить меня. Он не стал дожидаться ответа Корзины. «Держись подальше от леди, толстобрюхи!» — рявкнул он. «Я видел, как ты что-то ей шептал. Она дважды прогоняла тебя. Иди своей дорогой. А лучше возвращайся на кладбище. Там тебе самое место». Корсина стояла, отвернувшись от меня, и дрожала, словно от ужаса, прижимая ко рту платок. Я знал, чего она боялась. И вовсе не вреда, который я могу ей причинить, а того, что жители Геттиса каким-то образом узнают о ее связи со мной. «Я не хотел ничего дурного, мадам», — сказал я ее спине. «Очевидно, я вас с кем-то перепутал». Мстительный демон в моем сердце хотел обратиться к ней по имени, хотел объявить всем зевакам вокруг, что некогда я был с ней помолвлен. Однако я сдержал порыв, я не должен с ней враждовать. Только она могла передать письмо моей сестре. Если бы я остался с ней наедине, то мог бы заставить ее написать Ерил угрозами разоблачения, если понадобится. Но с этим придется подождать, а пока я виновато потупился и отошел. Клара Горлинг, наконец, вышла из лавки. Она ахнула, увидев, что Корсина расстроена, и поспешила к ней. Я отвернулся и торопливо зашагал прочь. Я слышал, как сержант Хостер за моей спиной извиняется перед дамой за неприятное переживание леди. К сожалению, ни одной женщине в Геттисе не следует ходить по улицам в одиночестве. Некоторые солдаты ведут себя не лучше, чем дикари. Она не пострадала, мадам, просто потрясена. Прогулка до дома и чашка горячего чая должны помочь ей прийти в себя. Он погрозил мне вслед кулаком. «Если бы не присутствие леди, я задал бы тебе трепку, какой ты заслуживаешь. Считай, что тебе повезло». Клара Горлинг была решительной дамой. «Тебе должно быть стыдно, солдат!» — громко закричала она мне вслед. «Стыдно! Именно из-за таких животных, как ты, леди города вынуждены носить свистки и прогуливаться парами даже при свете дня. Я поговорю о тебе с полковником Гареном, и не надейся, что все обойдется. Человека вроде тебя трудно с кем-то спутать. Мой муж проследит за тем, чтобы ты получил свое». А я мог лишь понуриться и поспешить прочь, словно пес, укравший курицу. Я почти ждал, что прохожие начнут швырять камни мне в спину. На одно пугающее мгновение я пожелал всем им смерти, но когда я почувствовал, что моя кровь закипает от магии, мной овладел ужас, и я подавил в себе вспышку ненависти. Мне стало нехорошо, и я ощутил себя еще худшим чудовищем, чем меня считали зеваки, презрительно наблюдавшие за мной. Я постарался скорее свернуть в переулок и скрыться от них. Я не собирался выполнять пожелания сержанта Хостера и спешить обратно на кладбище, но в итоге именно так и поступил. Остаток дня я думал не только о том, как бы убедить Корсину помочь мне тайно связаться с сестрой, но и с неподдельным страхом о чувствах, которые она во мне всколыхнула. Наконец я взял дорого обошедшуюся мне газету и попытался погрузиться в новости старого Торреса и прочего цивилизованного мира. Но новости, которые всего лишь несколько часов назад столь живо меня интересовали, теперь оставили меня равнодушным. Я пытался вникнуть в дела новой и старой аристократии и вопросы порядка рождения и наследования, но не мог. «Теперь все это меня не касается», — сказал я себе. «Я более не сын солдат нового аристократа, а лишь рядовой кладбищенский сторож. Продавец в лавке был прав с отвращением», — сказал я себе. «Способность прочитать газету еще не означает, что написанное в ней имеет ко мне какое-то отношение. Нет, я был созданием пограничного мира, человеком, зараженным магией. Чудовищная сила спит во мне, и если я не сумею от нее избавиться, то буду жить в постоянном страхе перед искренними чувствами. Я должен найти способ очистить себя от магии. Я уже голодал, но из этого ничего не вышло. Мне казалось, стоит обрести прежнее тело, и ко мне вернется прежняя жизнь. Теперь я понимал, что взялся за решение не с той стороны. Если я хочу вернуть прежнюю жизнь или хотя бы ее подобие, первым делом мне необходимо избавиться от магии, живущей во мне. Дело в истинных изменениях, которые со мной произошли, а не в слое покрывающего меня жира. Мой жир — лишь внешнее проявление этих перемен. Спинг предлагал мне помощь. Мне вдруг захотелось найти его и Эпини, чтобы в предстоящей схватке на моей стороне оказались люди, которым я верил. Быть может, я смогу найти способ связаться со Спингом, а мысль о том, чтобы открыться Эпини, казалась мне заманчивой. Но я отбросил эти надежды, вспомнив, как смотрели на меня сегодня прохожие. Хочу ли я, чтобы к Спингу и Эпини стали относиться так же? Хочу ли я, чтобы истории о шлюхах и оскорблении женщин на улицах связали с моим настоящим именем? А так случится, если Эпини признает во мне кузена. Я представил себе, как эти слухи доходят до ушей отца и Ерил, и съежился. Нет, одиночество лучше, чем стыд. Я буду продолжать сражаться сам. Это моя битва, и ничья более».